Как мне могло прийти в голову, что это толкает к чему-то дурному? Я видела в нем почти что отца. Он был женат? Да, женат. И в два с лишним раза старше меня. Я просто не знала, что делаю. Я любила его, но любила невинно. Закрыв глаза, он процитировал: «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, по неведению, сделается виновным и понесет на себе грех». «Я и несу его», — проговорила она после паузы. «Меня обрекли лишиться ребенка. Потом обрекли во второй раз пережить эту потерю. Поклявшись отказаться от замужества и от возможности иметь других детей, я долгие годы жила с родителями и работала для них. Почему, возвратившись, вы не признались во всем матери? Почему не исповедовались пастору?» С момента, как я вернулась, пасторы в нашем приходе все время менялись, а маме мне хотелось, очень хотелось рассказать. Я, как могла, пыталась подтолкнуть ее к расспросам. Но когда это не удалось, я подумала, может быть, дело в том, что ей просто не вынести правды. «Я не лгу», — прибавила Эмилина твердо. «Я промолчала не ради себя, а прежде всего ради нее». Он отвернулся и сделал несколько шагов в сторону пруда, а она отошла к слюдяному камню и села на него, ожидая, когда он снова заговорит. «Ваша сестра предполагает, — медленно начал он, — что, когда Мэтью Гарни появился в этих местах, вы уже знали, что он ваш сын, и действовали в сговоре с ним. Вы можете даже не говорить, кому из моих сестер пришла в голову такая мысль». С нескрываемой горечью перебила его Эмилина. «Только одна из них могла до такого додуматься». «И все-таки ей же приснился малыш с лицом Мэтью». Вспомнив об этом, она опустила глаза. «Хотите ли вы спасти свою душу?» — спросил он после долгого молчания. «Да», — сказала она, — «еще бы! Но я не верю, что спасу душу тем, что уйду из Фаэта. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то! Греха на ней!» Процитировал пастор из книги чисел. «Но разве, если я останусь здесь, это не сбудется?» «Сбудется», — сказал он. «Прихожане уже исключили вас из общины». «Значит, оставшись здесь, я понесу заслуженное наказание». «Да, но...» «Но такой выход из положения не нравится моей семье. Они надеются, что если я уеду, то можно будет просто забыть обо всем или же притвориться, что меня нет на свете, что я действительно утопилась в пруду. А разве думать так не грех? Во всяком случае, это ложь. Вы причинили им много страданий, а я потеряла все, что мне дорого в жизни. Вы можете начать жить заново. В Священном Писании не сказано, что вы должны страдать вечно. Напротив, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Она страдальчески улыбнулась. «Но как нам петь песнь Господу на земле чужой?» «Вы очень умны, сестра Машер, но не следует употреблять Слово Божие для оправдания решений, принятых вами в своих целях». Она почувствовала себя устыженной, помолчала, потом проговорила: «Если я уйду жить в другое место, то должна буду вечно врать.